МХТ. Высокий военный в шинели, перетянутый ремнем с зелеными разговорами и в фуражке с пограничным околышем, вошел в театральный вестибюль. — Товарищ военный, — преградила ему дорогу капельдинер, — вы опоздали, спектакль заканчивается. — Наоборот, успел, — улыбнулся военный. — Вы меня не узнали, Вера Львовна? Капельдинер присмотрелась. — Батюшки, Олег Алексеевич, вы что, военным стали? — Был, да весь вышел. Таня на сцене и сейчас заканчивает. Я разденусь и чемодан оставлю, ладно? — Конечно! Леонидов снял шинель, поставил чемодан, взял с собой вещмешок и пошел к служебному входу. У дверей стоял на полу большой портрет Ленина, украшенный еловыми ветками и обвитый траурным крепом. Когда отгремели аплодисменты, Татьяна и Михаил Романович поднимались к грим-уборным. — Я вся извелась, Михаил Романович, я читаю его корреспонденции, басмачи, стрельба, атаки, я так не могу. — Если корреспонденции идут, значит, жив и здоров. Не такой человек твой, Леонидов. Подожди, понюхай. Чувствуешь? — Нет. — Дыней пахнет. В тусклом свете лампочек они увидели высокого военного. — Это он! — крикнула Татьяна и побежала к нему. Они обнялись. Отдуваясь, подошел Михаил Романович. — Ну, здравствуй, Господи, да у тебя орден! Посмотри, Татьяна! На гимнастерке Олега съел орден Красного Знамени. «А почему дыней пахнет?» — повел носом Михаил Романович. Олег засмеялся, открыл мешок, полный сушеной дыни. «Все разгримировывайтесь и в домино», — сказал Леонидов. «Заскучал я по московской жизни».